Вернувшись из Испании, Цезарь уговорил Красса помириться с Помпеем и предложил им заключить тройственный союз – триумвират. Помпей знал о популярности Цезаря и принял предложение. Союзники договорились во всем помогать друг другу. Помпей согласился поддержать Цезаря на выборах. Красс должен был дать денег, а Цезарь в случае успеха добиться земельных участков для ветеранов Помпея и место полководца для Красса. Для укрепления союза овдовевший Помпей женился на дочери Цезаря, Юлии. Узнав о триумвирате, сенаторы назвали его трехглавым чудовищем. Катон и Цицерон сделали все возможное, чтобы помешать Цезарю стать консулом. Как полководец император, ожидавший разрешения сената на триумф, Цезарь не мог появиться в Риме. Чтобы прийти на форум и выставить свою кандидатуру в консулы, он должен был сложить с себя звание императора. Но тогда он терял право на триумф. А ведь Цезарь всю жизнь мечтал о триумфе. Он обратился к сенату с просьбой разрешить ему выставить свою кандидатуру заочно, не появляясь на форуме. Такие случаи бывали и раньше. Сенат иногда делал исключение из правил для тех соискателей консульства, которые отсутствовали в Риме, находясь в далеких провинциях. Но Цезарю сенат отказал. На следующий день Цезарь пришел на форум как простой гражданин. Он потерял право на триумф, но сохранил надежду стать консулом. Тогда Катон и Цицерон выдвинули на должность другого консула, личного врага Цезаря, Марка Кальпурния Бибула. Когда-то Бибул вместе с Цезарем исполнял обязанности эдила. Цезарь, пользуясь деньгами Красса, затмил его роскошью зрелищ и бесплатными раздачами хлеба. Бибул навсегда возненавидел Цезаря. Сенаторы решили поддержать Бибула, надеясь, что он будет во всем мешать Цезарю. Обычно, после окончания срока полномочий, консул получал в управление провинцию, право командовать войсками и вести войну. По предложению Цицерона и Катона, сенат постановил, что после консульства Цезарь получит должность смотрителя лесов и дорог. Так официально называли чиновника, ведавшего охраной дорог от разбойников. Когда об этом рассказали Цезарю, он только рассмеялся. Цезарь надеялся на свои силы и верил, что ему удастся подчинить сенат. На выборах Цезарь одержал победу и, наконец-то, добился того, к чему стремился всю жизнь. Стал первым в Риме. Цезарь сразу же начал выполнять обещания, данные Помпею. Он внес на рассмотрение сената закон, по которому налоги с провинции, завоеванных Помпеем, должны были идти на покупку земель для ветеранов и отцов семейств, имевших трех и более сыновей. Сенаторы проголосовали против. Тогда Цезарь потребовал проведения народного собрания. Чтобы собрать собрание, нужно было разрешение обоих консулов. Бибул не дал своего согласия, ссылаясь на то, что небесное знамение неблагоприятно для созыва собрания. Цезарь продолжал настаивать. Горожане, узнав о новом законе, собрались на форум. Цезарь спросил Бибула: «Когда же настанет время, благоприятное для собрания?» Бибул растерялся и ответил, что в этом году нет ни одного дня, пригодного для проведения народного собрания. «Если все они одинаково плохи, то тогда нет смысла откладывать», — сказал Цезарь и сам объявил собрание. Ветераны Помпея и отцы, в семьях которых было трое и больше сыновей, поддержали Цезаря и его земельный закон. Бибул и Катон пытались выступать, но их никто не слушал. Катона несколько раз на руках выносили с форума, а Бибула вообще едва не избили. В суматохе были сломаны знаки консульского достоинства Бибула. Это считалось позором, и он после собрания весь год просидел дома, не показываясь на люди. Пользуясь моментом, Цезарь заставил сенаторов поклясться перед народом в соблюдении нового закона. Потерпев такое поражение, сенаторы усилили борьбу против Цезаря. Они оспаривали каждое его слово. Тогда Цезарь приказал писать на стенах домов отчеты о заседаниях сената. Получалось, что теперь даже на своих заседаниях сенаторы были словно на народном собрании. Им приходилось отвечать за каждое слово, сказанное против Цезаря. Таким образом, можно считать, что Цезарь впервые придумал газету. Это охладило многих сенаторов. Только бесстрашные Катон и Цицерон продолжали борьбу. Тогда Цезарь поручил своему стороннику, народному трибуну, внести на рассмотрение Сената закон об изгнании из Рима тех, кто, исполняя государственные должности, оказался виновным в казни римских граждан без суда. Было ясно, что этот закон направлен против Цицерона, который в дни заговора Катилины добился смерти его сторонников без одобрения суда и народного собрания. Цицерону пришлось покинуть Рим. Пользуясь своей властью над присмиревшим сенатом, Цезарь после истечения консульских полномочий получил в управление провинцию Галлию и 5 легионов. Римлянам в то время принадлежала только предальпийская Галлия. Основная часть Галлии находилась за Альпами и называлась Заальпийской. На северо-востоке галлы граничили с воинственными германцами. Галлия была огромной и богатой страной. Но гальские племена враждовали между собой и часто нападали друг на друга. Сразу же по прибытии в Галлию Цезарь столкнулся с племенем гельветов. Гельветы жили в предгорьях Альп. Они сожгли свои города и села, уничтожили все, кроме того, что можно взять с собой, и двинулись на плодородные земли Западной Галлии. Их путь проходил через территорию, принадлежавшую римлянам. Гельветы просили пропустить их. Они объясняли, что хотят переселиться на северо-запад, чтобы защищать Галлию от германцев. Германцы во главе с вождем Ариовистом уже перешли Рейн и начали облагать галлов данью. Цезарь приказал спешно построить оборонительный вал, протянувшийся на многие километры. Гельветы не смогли прорвать защиту римлян и пошли на запад обходным, неудобным для них путем. Цезарь со своими легионами начал преследовать их. Гельветы приняли бой. По численности они почти вчетверо превосходили армию Цезаря. Перед началом сражения Цезарь приказал увести своего коня и коней других командиров. «Пусть никто не рассчитывает на то, что можно спастись бегством». Галлы сражались отчаянно. Но хорошо организованная римская армия выдержала удар и перешла в наступление. Галлы дрогнули, ряды их смешались, и они проиграли битву. После победы над гельветами вожди многих гальских племен обратились к Цезарю с просьбой защитить их от германцев. Цезарь пригласил к себе германского вождя Ариависта. «Если мне будет нужен Цезарь, я приду к нему. А если Цезарю нужен я, пусть сам приходит ко мне», — так ответил Ариовист. Цезарь понимал, что германцы могут опередить его и захватить всю Галлию. Он повел свои войска навстречу Ариовисту. Солдаты Цезаря ни разу не видели германцев. Из легиона в легион передавались фантастические слухи об их силе и свирепости. Началась паника. Цезарь созвал своих командиров и предложил всем, кто не может найти в себе смелости, разойтись по домам. «Я же пойду в бой хотя бы с 10-м легионом, потому что эти германцы не сильнее тех, которых некогда разбил Марий, а я считаю себя полководцем не хуже Мария».